Российские IPO в основном представляли собой ряд сделок между эмитентом и акционерами. Основные акционеры эмитента продавали принадлежащие им акции и использовали полученные средства для приобретения акций нового выпуска, которые размещались по закрытой подписке среди акционеров. Согласно принятой на развитых рынках практике проведения IPO, преимущественное право осуществляется на этапе сбора заявок на приобретение ценных бумаг. При этом акционеры подают заявки наравне с остальными приобретателями. Диапазон цены размещения установлен, этап сбора заявок не превышает 14 дней, а окончательная цена определяется только после сбора заявок, поэтому максимально соответствует рыночной. Завершается процедура заключением договоров о приобретении ценных бумаг с лицами, подавшими заявки. Действовавшая в России редакция закона об акционерных обществах не учитывала описанную практику. Между датой определения цены акций и датой начала размещения ценных бумаг среди инвесторов существовал 45-дневный разрыв, при этом цена на акции новой эмиссии определялась по итогам дорожного шоу и сбора заявок на уже имеющиеся акции. Естественно, такой порядок осуществления преимущественного права неудобен для проведения IPO. Он заставляет инвесторов ждать, а за 45 дней конъюнктура рынка может сильно измениться, и цена перестанет быть для эмитента оптимальной. В этой ситуации андеррайтерам приходилось либо брать на себя дополнительный риск фиксации цены за 45 дней до проведения IPO, либо откладывать размещение, если в ходе дорожного шоу устанавливалась цена, выходящая за рамки существующего диапазона. В этом случае IPO приходилось откладывать также и по другой причине, чтобы избежать возникновения преимущественных прав на покупку акций для старых акционеров. Более того, старая схема оборачивалась и против самих осуществляющих преимущественное право акционеров. Они были обязаны оплатить акции в течение 45 дней после объявления о доп. Эмиссии, то есть оказывались в худших условиях по сравнению с другими инвесторами, которые могли произвести оплату в течение более длительного срока. Новый порядок размещения более логичен и предусматривает проведение открытой подписки для акционеров и прочих инвесторов одновременно. Главной задачей государственного регулятора было создать благоприятные условия для параллельного размещения ценных бумаг эмитента в России и за рубежом. А для этого прежде всего необходимо обеспечить равные по ценам и срокам условия, чтобы исключить ситуации, когда на зарубежных торговых площадках депозитарные расписки на российские акции уже реально торгуются, а в России их обращение еще не начиналось. Старый порядок также предусматривал установление цены на акции для лиц, имеющих преимущественное право, заранее, так как по закону она не должна быть ниже цены публичного предложения более чем на 10%. Это сильно затрудняло механизм формирования книги заявок. Невозможно заранее определить, сколько акционеров решат воспользоваться своим преимущественным правом и установить количество акций, которое поступит в открытую подписку. Другая проблема заключалась в том, что к этому моменту у эмитента еще не было результатов сбора заявок от инвесторов, а значит, он не мог определить спрос на акции и обоснованно установить диапазон цен. Согласно новым правилам, цена предложения указывается в решении о размещении акции, которое одновременно является решением об увеличении уставного капитала общества. После регистрации выпуска акций эмитент информирует своих акционеров о возможности осуществить преимущественное право. С этого момента в соответствии с законом об акционерных обществах отсчитывается 20-дневный срок, в течение которого акционеры могут подать заявки о приобретении всего причитающегося им количества акций. Следует отметить, что указанный срок соответствует зарубежной практике. В Германии минимальный срок осуществления преимущественного права составляет 14 дней, во Франции 10, в Великобритании 21 день. Затем совет директоров определяет цену размещения, которая по-прежнему может отличаться на 10% для акционеров и потенциальных инвесторов, после чего эмитент раскрывает информацию о цене размещения акций. В течение как минимум 5 последующих дней акционеры могут приобрести заявленное или меньшее количество акций. Далее они вправе участвовать в размещении акций, не выкупленных за эти 5 дней, наравне с остальными инвесторами. Еще один важный момент. Оставшаяся без изменений статья 24 Федерального закона о рынке ценных бумаг, которая запрещает устанавливать преимущество одним потенциальным владельцам ценных бумаг перед другими в рамках публичного размещения. Параллельно вводится механизм формирования книги заявок, который предусматривает учет поступивших оферт о приобретении ценных бумаг с указанием их количества и цены. Одновременно вступает в силу новый порядок заключения договоров, позволяющий эмитенту по собственному усмотрению выбирать инвесторов. При этом он не обязан прописывать в решении о выпуске ценных бумаг критерии, которыми руководствуется при выборе. Новая процедура позволит эмитентам добиться формирования справедливой цены на акции, поскольку момент ее определения максимально приближен к моменту начала размещения, что соответствует международной практике. Кроме того, за счет уменьшения срока реализации преимущественного права эмитенты получают возможность быстрее провести размещение акций.